Где вы встречаете Новый год? В клубе знаменитых капитанов. А разве есть такой клуб? А как же? Включите радио 31 декабря в 16:05, и вы услышите... В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Это маленькое объявление много раз звучало по радио 30 и 31 декабря 1945 года. Клуб знаменитых капитанов. А что это такое, недоумевали слушатели? Какая-то новая передача? А может быть, в самом деле открылся какой-то новый морской клуб? Любопытно. И слушатели в назначенный час включали свои приемники, чтобы узнать, что же это за штука, клуб знаменитых капитанов. А тем временем в редакции шли последние приготовления к выпуску новой передачи. Теперь доставалось больше всего режиссеру передачи Нине Герман и, разумеется, артистам, нашим милым любимым артистам Абдулову, Нарокову, Пляту, Лаврову, Шихматову, Хованскому. Их таланту мы обязаны тем, что передача дошла до нашего слушателя именно такой, о какой мечтали авторы и редакция. Вот сейчас я вспоминаю, какое это было счастливое время. Первые месяцы мирной жизни 1945 года. Работы впереди было отчаянно много. Нужно было восстанавливать, строить, создавать. С какой радостью об этом думалось, как весело работалось. Да и чем она работа была для нас, всем на свете. Это был праздник, который всегда с тобой. И вот настал заветный час. Спокойный голос диктора объявил передачу, зазвенел звонок, и Марья Петровна произнесла слова, которые потом произносила много раз. «Катюша, пора закрывать библиотеку, и наша ладья с драгоценным грузом литературной выдумки вышла в открытый океан эфира». «Катюша!» Пора закрывать библиотеку. Кстати, кто поставил сюда эту елку? Марья Петровна, вы же сами разрешили пионерами 6 Б спрятать здесь эту елку. Разве? Конечно. Ах, да, они хотят устроить сюрприз всей школе. О, великолепная елка. Кстати, я должна сделать вам замечание. Опять замечание? Да, самые любимые детские книги у вас совершенно растрепались. Да что вы, Марья Петровна! Как раз сегодня я получила из переплета Гулливера, Робинзона Круза, Тартарена из Тараскона, 80 тысяч верст под водой, приключения капитана Гатераса, Мюнхгаузена. А, вот как! Ну, прекрасно, прекрасно. Кстати, а кто поставил сюда эту елку? Ну, это же для новогоднего утренника. Ох, да, ведь сегодня канун Нового года. Ну, поздравляю вас, милая Катюша, с наступающим. Ну, закрывайте, закрывайте двери. Мышином в скрипе половиц медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, обнажаем шпаги за любовь и честь, за любовь и честь. Обопритесь на мою руку, капитан Крузо. Вам будет легче спуститься с верхней полки. Благодарю вас, капитан Немо. Я спрыгну сам. Месье Тартарен из Тараскона, не сочтите за труд посмотреть, не помялся ли мой корешок? О, нет, месье Гатарас. Вы сегодня прекрасно выглядите в этом новом коленкоровом переплете. Мы все сегодня одеты как джентльмены, но особенно хорош капитан Гулливер в своем голубом наряде с золотым тиснением по уголкам. Тише, тише, он что-то хочет сказать. Достопочтенные джентльмены, прошу всех сюда. Здесь елка. До самого потолка. Она не поместилась бы в салоне моего Наутилуса. Ах, месье и мадам, как красиво! Золотой дождь, пестрые хлопушки. Хорошо. Прекрасно. Ай! Что такое? Что такое? Что случилось? Что случилось? В чем дело? Спасите! Что там случилось? Взгляните, капитан. Надо помочь, Гатарас. Надо помочь. Помогите мне откопать барона Мюнхгаузена. На него обвалилась большая энциклопедия. Ай-яй-яй-яй. Барон, в ваши годы, дорогой барон, пора быть осмотрительнее. Ах, чего не сделаешь ради науки? Ну, зачем у вас в руках ножницы и клей? Да. Я пытался к Новому году вставить в энциклопедию на букву М свою фамилию. И вдруг этот ужасный обвал. Ба! Прелестная елка, какие игрушки! Нам повезло. Мы проведем новогодний вечер, достопочтенные джентльмены, по старинному обычаю вокруг елки. Да, да, да, да. Капитаны, попросим достойнейшего доктора Гулливера, ставшего после своих необыкновенных приключений знаменитым капитаном, принять команду на нашем вечере и занять капитанский мостик. Благодарю. Благодарю за честь, достопочтенные джентльмены. Капитан Крузо, если мне не изменяет память, у вас были спрятаны на 129-й странице бочонок рома и два ящика изюма. Совершенно верно. И на 47-й странице сушеная козлятина. Я это сейчас принесу, капитаны. Если не будет возражений, я доставлю из моих подводных садов печенку дельфина и варенье из морских анемонов. Браво, браво, капитан Немо! Ах, месье и мадам, я ставлю на стол все консервы, заготовленные мною для экспедиции в Сахару. Мои запасы очень истощились на пути к полюсу. Я могу предложить только немного мясного порошка и лимонный сок. Ну что ж. Да разве вот еще этот медвежий окорок с 276-й страницы? О, это очень вкусно, медвежий окорок. Все мои утки, дорогие капитаны, к вашим услугам. Когда мы встречали Новый год в Тарасконе, в клубе охотников за фуражками, дело всегда начиналось с песни. Ну что ж, отлично. Для начала я спою свою песенку. Да, да, да. Да. Просим. Капитан Гулливер. Спойте, пожалуйста. Клянусь, джентльмены, эй-ой, чудом я выплыл из пены, эй-ой, помню и стрелы, и путы, эй-ой, крошечный мир лилипутов, эй-ой. Клянусь, джентльмены, эй-ой, жизнь моряка переменна, эй-ой! Был я рукой океана, эй-ой! Брошен в страну великанов, эй-ой! Клянусь, джентльмены, эй-ой! После такой перемены, эй-ой! Мне рассудить невозможно, эй-ой! Что велико, что ничтожно, эй-ой! Так начинался первый новогодний выпуск клуба знаменитых капитанов. Он не был самым удачным отнюдь. В тот день, канун Нового года, слушая вместе с авторами передачу прямо с эфира, мы даже немножко приуныли. Может быть, сказывалась усталость, напряжение последних дней. Мы толковали о том, что передача получилась не совсем такой, как нам бы хотелось. Искали причины, думали, как работать в дальнейшем. И даже позабыли за всеми этими разговорами о том, что ведь и нам, как и всем остальным гражданам, тоже скоро предстоит встреча Нового года. Надо бы приготовиться к ней и немножко отдохнуть. И как же мы обрадовались, когда, явившись в редакцию после праздника,

вздрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далеких стран. До свидания, вашу руку, капитан. До свидания, вашу руку, капитан. Новогодней елкой потускнел наряд. Мы на книжной полке снова стали в ряд. Но клянемся честью всех, кто слушал нас. Будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы еще не раз.